Ирина. Павел, здравствуйте. Первым делом хотела бы вас поблагодарить за ваш труд. Все ваши посты на Дзене читаю каждый день. Речь о блоге на платформе Дзен. Жизнь после жизни есть, я знаю. Примечание редактора. От вас идет очень позитивная энергия, которая дает силы дальше жить. Более того, я считаю, что данные знания надо распространять. И чем дальше, тем более активно. Люди должны понять и увидеть истину, что мир не 3D, он 5D. Теперь я это точно знаю, и все благодаря мужу, за что ему безмерно благодарна. Я вам расскажу свою историю. Начну сначала. Первое, что произошло. Вечер. Я в слезах. На следующий день похороны. Я в голове прокручиваю, как они пройдут. Как сделать самым лучшим образом, чтобы все прошло на высшем уровне. Лежу на диване, слезы сами льются. И тут слышу. Дома простимся. Я ж глаза открыла. Казалось, дотянись я рукой и коснулась бы его. Это было первое. Второе — на кремации. Мы стояли в крематории в очереди на оформление. На каталках стояло 3 гроба. Прилетел голубь и сел на гроб моего мужа. Ходили люди, но ему было все равно. Он сидел на гробу и смотрел мне в глаза. Сестра тогда сказала: «Смотри, Андрей прилетел». Я ответила: «Я знаю». Но и тогда я не понимала, что к чему. Начала разбираться в этой теме. Читать все книги по эзотерике, изучать данную тему. Моуди, Ньютон, Шика, Хавьер, Алан Кардек. Можно долго перечислять. Так вот, история, которая навсегда положила конец моему скептицизму, которого особо и не было. Я знала, что-то есть, но не понимала, что это. В феврале 2021 мой муж умер, то есть перешел в тонкий мир. Сказать, что я была в горе, это ничего не сказать. Удивляюсь, как не сошла с ума. Точно не помню, то ли на второй, то ли на третий месяц я решилась на медитацию. Хотела с мужем поговорить. 3 раза пробовала в разные дни. Ничего не получалось. В один из дней решила для себя еще раз попробовать. Выбрала день, когда в квартире никого не было. Только кошка. Пришла с работы, легла, включила медитацию. Пыталась услышать голос мужа. Ничего не происходило. Выключила медитацию и продолжала лежать в тишине. От обиды выкрикнула на всю квартиру: «Ну дай мне хоть какой-то знак!» Подумала, что может хоть чашка упадет со стола. Но ничего, тишина. Я начала думать, что либо это все неправда, либо мне просто не дано. Совсем расстроилась и начала слезать с дивана, чтобы пойти на кухню. И вот тут началось. У стены напротив телевизора стоит фотография мужа. Около нее в воздухе появился шар в диаметре 10 сантиметров. Он переливался, крутился с огромной скоростью и просто висел в воздухе. Через 10 секунд он вырос в диаметре 20 сантиметров. Потом он стремительно полетел в мою сторону. Я вжалась в стену, сидя на диване. Сказать, что я испытала страх? Скорее не страх, а изумление, что я это вижу. Шар, подлетев к дивану, изменил форму с плотного светящегося шара в парообразный виде лица и завис. Как инженер, я не то что не верил своим глазам. Я думала, как такое возможно? Я сменила ракурс, пересев на другой конец дивана. Облако так и висело. Потом встала, обошла вокруг. Хотела поговорить, но в тот момент, видимо, была не готова. Резко осознав, что это дух моего мужа, сказала: «Андрей, лети в астрал, не трать энергию. Спасибо, что дал доказательства». И вышла из комнаты. Когда вернулась через 5 минут, облачка уже не было. Я по профессии инженер-программист, и единственное, о чем жалею, что камера не была подключена в тот момент. Хотя думаю, что скептики назвали бы это фотошопом. Но само для себя мне зачем фотошоп лепить? Вот в чем вопрос. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. И подольше будьте с нами.